У своего, слышь, гетмана в послушании не хотят быть. Он, говорят, принял на себя одного власть самовольно. Старшин в колодки сажает и к Москве отсылает. Без войскового приговору дела решает. Мы, говорят, его поставили, мы его и сбросим. «Дело», — произнес Тяпкин, встряхивая русыми волосами. «Такого еще и не слыхивал». «Что гетман кому за вину наказание чинит, так это добро. За это на гетмана хулы наносить? Не за что». «По-нашему-то так, Василий Михайлович. А по-ихнему, выходит, что наступают, мол, на их вольности и права. Из-за этих самых вольностей не хотят они и воеводы, и ратных людей терпеть. В Переяславских пактах постановлено, толкуют, чтобы никаких воевод у нас, окромя Киева, не было, и никаких бы им поборов с народа не имать. Вот от того-то и идет кругом великое сумнительство. Оттого и Переяславский огонь загорелся. И стольник Ладыжинский смерть принял». «Худо-худо», — произнес задумчиво Тяпкин, закусывая конец бородки. «Одначе и убирать нам их из городов, а у воевод да ратных людей никак нельзя. Но сам боярин поразмысли, какая из этого польза выйдет, если оставить их при своих вольностях да правах? Одна только шатость да соблазн. Да и какие такие вольности и права? Пред Богом да царем все равны, что боярин, что холоп, что князь. Хочет — казнит, хочет — милует. Воля его. Едино стадо, един пастырь». «Так-то оно-то так, Василий Михайлович», — возразил Огарев, слегка придерживая свою бороду рукою и покачиваясь сомнением головой. «Да как бы сразу не затянуть узла? Говорю тебе, народ здесь все равно, что конь необъезженный. Ты его запрягать, а он и в оглобли не идет. Ну что ж, боярин, нам оставлять их при древних правах никак невозможно. Толкуют они вам, что едино своим хотением в одно тело сложились. Так ведь и мы их едино по их челобитию под свою руку приняли. А коли уж соединились они, так надо и то им в уме держать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Толкуют и про Переяславские пакты, ну и были они допреж. Никто им не препятствовал. А коли видим мы, что от них только один соблазн идет, так они нам и нежелательны. У нас закон для всех равен должен быть. И так уж бают наши мужички. У черкасов, мол, золотое житье. Того и гляди, еще и на Москве смуту поднимут». Тяпкин тряхнул русыми волосами и прибавил уверенным тоном: «А я, боярин, разумею, что такие голоса казаки оттого проявляют, что видят в городах при воеводах большое малолюдствие». Боярин повел бровью, расправил ладонь лопатой, провел ею не спеша по бороде, распустил ее конец пышным веером и, опустивши руку на стол, произнес с уверенностью: «Нет, Василий Михайлович, не то ты говоришь. Что город, то норов. Ты вот сюда хоть и в сколько тысяч рать пришли, так они от того страшны не станут. Им-то и смерть не страшна. Привыкли в Литве своевольничать. Что ни на есть дикий народ. Не только мужики, а и бабы —